Перевал Дятлова. Назад в СССР. Пролог. Подвалы Лубянки издавна имели дурную славу. Ну а как ей не быть, дурой славе, когда эти стены помнят очень много всякого, в большинстве своем, плохого. Однако высокий, спортивного вида мужчина, стоявший возле одного из стеллажей, не выглядел испуганным. Возможно, потому, что лет ему явно было немало. И дело не только в полностью седой голове. Дело, пожалуй, еще в некой манере держаться. Поворот головы, поза. Так ведут себя люди, имеющие за плечами опыт. На лице никаких признаков страха. Скорее, оно выражало высочайшую степень удивления. Попросту говоря, посетитель казался ошарашенным, словно в толстой папке, которую он держал в руках, нашлось нечто, чего не должно существовать. Шок, неверие, недоумение, удивление, чувства и эмоции одно за другим мелькали на мужском лице. Мужчина настолько заинтересовался содержимым и погрузился в чтение, что ничего и никого не замечал вокруг себя. Периодически он отрывался от папки, смотрел вдаль задумчивым взглядом, качал в недоумении головой, а затем снова погружался в чтение. Наверное, поэтому мужчина не обратил внимания на тех, кто наблюдал за ним со стороны. Двое неприметных сотрудников, вряд ли это были посторонние, одетые в темные костюмы, как и этот пожилой человек, притаились за стеллажами. Люди без лица, неприметные. На них не обратишь внимания, даже если заметишь в толпе. Они просто не запоминаются. Ни высокие, ни низкие, ни толстые, ни худые. Никакие. Время от времени наблюдатели обменивались фразами. Но до мужчины, который увлеченно изучал документы, не предназначенные для его глаз, слова не доносились. Те, кто за ним следил, разговаривали на языке жестов, в обычной жизни используемом людьми с ограниченными возможностями. «Надо убирать. Случайности не случайны, тебе ли не знать», — заявил более молодой наблюдатель. «Подождем, посмотрим», — ответил тот, что постарше. «Как он здесь оказался?» «Глупый вопрос. Сюда допуск только по спецпропускам. Почему в этой секции?» «А вот это интересный вопрос. Надо выяснить и доложить, кто выписал спецпропуск». Оттуда старший ткнул пальцем вверх, намекая на вышестоящее начальство. Мужчина с папкой ничего и никого не замечал, полностью поглощенный тем, что читал. Он торопливо перелистывал пожелтевшие страницы дела, вчитывался в полустертые строчки, разглядывал фотографии, хмурился, удивлялся, время от времени тихо хмыкал, а затем вдруг застыл, разглядывая очередной документ. «Что?» – заволновался молодой наблюдатель. Причем действительно заволновался, потому как сказал это вслух. Почти не слышно, но все-таки вслух. Старший прижал палец к губам, не сводя глаз с посетителя. Оба замерли, ловя каждый жест, считывая эмоции или микроскопические изменения в позе мужчины. Человек в дорогом костюме медленно закрыл толстую папку, сунул ее на полку, но в руках у него остался какой-то документ. Прямоугольный кусок пожелтевшего картона, больше всего похожий на фотографию. Посетитель крепко сжимал ее в пальцах, вглядываясь в лица людей на карточке. 10 человек с лыжами и рюкзаками, в зимней одежде на фоне заснеженных гор. 10 человек, которых давным-давно нет на этом свете. 10. Минут 5 мужчина ошарашенно разглядывал снимок, ощупывал со всех сторон. Даже потер большим пальцем, намочив его предварительно слюной. Но лицо, которое его так удивило, с карточки никуда не исчезло. «Не может быть, бред!» – тихо пробормотал посетитель. Поднес фотографию близко-близко к глазам, словно это могло что-то изменить, но композиция на карточке не изменилась. Все те же 9 незнакомцев и один, тот, которого не могло быть на фотоснимке ни при каких условиях. Однако он был. Мужчина вдруг резко вскинул голову, обернулся и посмотрел прямо на стеллаж, за которым скрывались наблюдатели. Оба человека с неприметными лицами замерли, стараясь не двигаться. Они надеялись, что посетитель архива не сумеет их разглядеть, но лишняя осторожность не помешает. Да и потом, репутация у этого посетителя. Минута, вторая. Наконец, мужчина отвел взгляд, торопливо огляделся по сторонам, и затем одним решительным движением сунул фотографию во внутренний карман пиджака. Потом резко развернулся и чеканным шагом, который выдавал в нем бывшего военного, покинул ведомственные архивы. Что делать будем? Наша задача конкретная. Наблюдать и докладывать. Решать не нашего ума дела, негромко, но внушительно произнес старший. Скользнул к полкам, достал папку, которую разглядывал посетитель. Внимательно осмотрел ее, поставил на место, кивнул напарнику, и оба незаметными тенями выскользнули из архива. Мужчина с фотографией, после того как покинул знаменитое здание, сел в машину представительского класса и поторопился убраться как можно дальше от мрачного места. Правда, достаточно скоро остановился у первого попавшегося бара, заказал бутылку виски и принялся пить. Время от времени он доставал из кармана фотографию, тихо матерился, наливал очередную порцию, опрокидывал в себя с вопросом «какого хрена?» и снова прятал снимок во внутренний карман пиджака. Ни бармен, ни официантки не заметили, когда и как странный посетитель покинул заведение. Пятитысячная купюра, придавленная пустой бутылкой, вот и все, что оставил после себя импозантный мужчина с седыми висками. Глава 1. О странных пробуждениях. Что ж так холодно? Тупая боль сверлила затылок, виски раскалывались. Не открывая глаз, пошарил руками вокруг себя. На прикроватной тумбе всегда стоит бутылка воды без газа, прислуга хорошо справляется с работой. Однако в данную минуту, вместо живительной влаги в стекле, пальцы сгребли что-то холодное и мокрое. Открыть бы глаза и посмотреть, но башка гудит, будто вот-вот развалится на куски. Ужасное состояние. Одна мысль о том, что придется двигать веками, вызывает приступ тошноты. Я сжал ладонь. Похоже на снег. Совсем охамели. Схрена ли в комнате снег? Пофиг, потом разберусь, что за бардак в моей спальне. Сначала надо прийти в себя. Мляха-муха, давно не чувствовал себя настолько погано. Все так же, не открывая глаз, поднес ладонь к лицу, уткнулся в холод, застонал от удовольствия. Кайф, даже пульсация в висках стала чуть тише. Хорошо, но плохо, блин. Прислуга расслабилась, что ли? Перво-наперво в их обязанности входит идеальное знание всех моих привычек. Вода в спальне – одна из главных. Ну, и вопрос остается открытым. Почему на тумбочке оказался снег из холодильника? Кто-то наковырял его и принес в комнату. Дебилы, сука, вычту из зарплаты. Нет, уволю к чертовой матери. Всех. Найму новых, гораздо более исполнительных. Голодных до работы и денег. А то ты посмотри, расслабились, сволочи. И все же, почему такой дубак? Попробовал повернуться на бок, но тело почему-то совсем не слушалось. А еще было ощущение, будто я пингвин или неуклюжий бегемот. Обычно сплю прямо в чем мать родила, но сейчас, судя по состоянию максимальной неповоротливости, я напялил всю домашнюю одежду разом. И главное, один хрен холодно. Сплит всегда стоит на 20 градусах, комфортно для сна, не замерзнешь. А тут по ощущениям мороз и солнце, день чудесный, в июле, ага. Тем не менее нос ледяной, пальцы дудочкой. Что за дела? Впрочем, судя по адской головной боли, насчет чудесного дня, это я зря. Но вот солнце должно быть, точно, без мороза. Может, сплит-система сломалась? Нет, увольнять нужно всех к чертям собачьим. Избаловал я прислугу добрым отношением. Хорошо, не околел насмерть. Вот бы журналюги порадовались. Новость десятилетия. Известный предприниматель Александр Александрович Биенко замерз с пьяных глаз в собственном доме. Смешно. Стоп, а ведь я вчера не пил. Точно не пил. Хотелось, да. Кому бы не захотелось после визита в подвалы Лубянки, пусть даже в архивный отдел. Местечко, прямо скажем, атмосферное. Да еще информация эта, которую нужно было просмотреть. Даже меня, человека с очень богатым прошлым, она впечатлила. Информация, имею в виду, впечатлило. Впрочем, само место тоже. Было очень интересно, познавательно, однако, ну его нахрен. Никогда не любил чекистов, даже несмотря на прошлое место моей службы и на то, что мы из одной, можно сказать, конторы, были. Сейчас-то я отошел от всех этих дел, и вспоминать не хочу, ни дела, ни контору, ни причину, по которой уволился. Тем более, все сложилось более чем хорошо в моей дальнейшей жизни. Ладно, надо проснуться, выползти из спальни, дать всем мандюли. Снег, надо же, я с трудом открыл глаза и моментально зажмурился, ослепленный белым светом в буквальном смысле. Ткнулся головой в колени, чтобы не видеть, зажал уши ладонями, чтобы не слышать. Грохот, непонятная вонь, гомон, детский рев. И главное, звук включился буквально в одну секунду. Вот только что в ушах стояла абсолютная тишина, а вот, голова разрывается на части от постороннего шума. Ткнулся в колени. Это я что, сидя спал? Из положения лежа до родных коленочек совсем не близко. Сначала нужно подняться, так-то. А я сейчас просто одним движением согнулся пополам. Нет, надо разобраться, что за ерунда творится. Собрал волю в кулак, выпрямился, открыл глаза и ошалел от увиденного. «Да ну нафиг!» — вырвалось у меня вслух против воли. Моргнул два раза, потряс головой, отчего боль рванула во все стороны, вгрызаясь теперь еще и в затылок, но картинка не изменилась. Легче не стало. Вокруг меня суетилась разномастная толпа в шубах, тулупах, валенках, пуховых платках, меховых и вязаных шапках, с рюкзаками, чемоданами, мешками, с лыжами наперевес и прочим походным барахлом в руках, а сам я сидел на лавке, на вполне себе обычной лавке, которых полным-полно на улице, слава богу, в одежде. А спальня где? Где спальня-то? Дом мой в три этажа куда делся? Я точно вчера приехал домой и больше никуда не рыпался. Устал сильно. Какого черта сейчас сижу на левой, совершенно незнакомой улице на пошарпанной незнакомой лавочке? Причем и улица, и скамейка явно даже не в Москве находится. В столице подобных мест нет давным-давно, чтоб все так серо и убого. Я сплю, сон продолжается, не похоже. Во-первых, мне сейчас ничего не снилось. В башке, наоборот, был абсолютный вакуум. Да и сюжет какой-то дурацкий для сна. Во-вторых, больно реалистично выглядят тетки в куцых шубейках, парни в странных ботинках, девчонки в платочках. Господи, о чем я думаю? Хрен с ними, с платочками. Откуда зима в разгар лета? Ложился я спать в июле. Вчера, собственно говоря, сейчас же, судя по окружающей меня реальности, январь или декабрь, но очень снежный, хотя может, даже февраль, да пофигу, абсурд какой-то. Нет, я понимаю, погода у нас в последнее время исполняет своеобразные кренделя, но не до такой же степени. Может, вся эта хрень просто-напросто розыгрыш? Виталий Рябой, к примеру, постарался, у него, в принципе, хватило бы ума подрядить весь Мосфильм для того, чтоб меня идиотом выставить. Бабла, кстати, тоже хватило бы. Вот только день рождения мой осенью. Виталик любит покреативить именно по поводу днюхи. Считает, так как денег у меня навалом, то непременно нужно удивлять. А чем удивить человека, который финансово сам кого хочешь удивит? Правильно, нужно мутить ему вот такие тупые приколы. В том году он устроил мне шоу в масках, вызвал спецназ. Ребята отработали по-взрослому. В какой-то момент я даже поверил, будто меня брать пришли. Два часа, пока длилось представление, голову ломал. За что? Вернее, не так, если покопаться, то, конечно, причина найдется. У нас же в стране как? Был бы человек хороший, а за что посадить всегда найдут. Я не мог понять другое. Кто посмел? Какому зверю я дорогу перешел, раз за меня так рьяно взялись? Оказалось, верные друзья-соратники расстарались, заказали розыгрыш на мой юбилей. Придурки. Слышь, паря, помоги советскому студенту, поделись копеечкой. Раздался веселый голос, и чей-то кулак ткнулся в мое плечо. Весьма ощутимо, кстати, ткнулся. На автомате я перехватил запястье пока еще невидимого шутника и, вывернув, резко дернул вниз, ибо нечего подкрадываться из-за спины. Рефлексы у меня, рефлексы. Годы прошли, а они никуда не делись. Потому никто из знакомых никогда не устраивает мне сюрпризы в виде «угадай», что за дебил закрыл тебе глаза ладонями. «Эй, дурак совсем», — заорал парень. А это был именно парень, судя по голосу. Невзрослый мужик. Интонация его моментально изменилась. Юморок пропал, а вот подвывающие нотки появились. «Ну, да, больно, конечно, я в курсе. Хотя, пусть скажет спасибо, что только вывернул, мог бы и сломать. А-а-а, опусти, козел», — вопил придурок, с какого-то перепуга назвавший себя советским студентом. «Я поэтому и говорю, что придурок, шутка совершенно дебильная, в духе современной молодежи, отбитые они какие-то». Я не мог его пока рассмотреть, потому что белый снег слепил, виски ломило, а весь организм намекал: «Иди ложись, Саша, спать, у тебя с устатку начались галлюцинации. Вот, к примеру, зима мерещится, да так натурально, главное, лавка какая-то сраная тоже, больно, убери грабли, а-а-а», — продолжал голосить шутник, трепыхаясь возле меня в тщетной попытке вырвать руку. «Отпустите его, как вам не стыдно, вы же советский человек, а не бандит какой-то, что он вам сделал?» Возмущенный девичий голос послышался откуда-то сбоку. Я моргнул несколько раз, но картинка снова поплыла. Не пойму, что с моим телом, оно будто реагирует с задержкой. С трудом повернул голову и сразу же наткнулся на разгневанный женский взгляд. Ну, как женский, девчонка лет 20, может, на ней такой прикид, что сразу не сообразишь, к Какого она возраста? Шапка особенно с толку сбивает. Дурацкая шапка, вязаная, с мыском. Мне кажется, ни одна женщина без угрозы для жизни подобный головной убор не наденет. Слышь, мужик, хватит. По-хорошему прошу, простонал парень. Хотя не в его ситуации угрожать, вот уж точно. Только в этот момент до меня дошло. Я ведь так и не отпустил чужую руку из захвата, продолжая держать шутника попрошайку. Тоже идиотство какое-то, говорит, мол, дай копеечку советскому студенту, несовместимые вещи, шел отсюда, и скажи спасибо, что в полицию тебя не сдал, прохрипел я, разжимая пальцы, хотел еще дать пинка под зад, но с ногами пока не особо хорошо получается, я их чувствую, а вот резких движений сделать не могу, ватные они, ноги, не то, чтоб я всегда незнакомым людям пинки раздаю, нет, конечно, хоть Виталик и говорит, что нас бабло испортило, не настолько, просто тут сработало два фактора, во-первых, ненавижу, когда левые люди пытаются делать из меня дурака, какой, нахрен, советский студент, во-вторых, как человек, рожденный во времена существования Союза, считаю, если кто и может шутить на эту тему, то только мы, люди, выросшие из октябрят в пионеры, из пионеров в комсомольцев, а из комсомольцев потом попавшие в суровую реальность капитализма, а в-третьих, терпеть не могу вокзальных попрошаек, нет, каждый волен, конечно, жить, как нравится, но именно эта категория граждан вызывает у меня устойчивую брезгливость, кстати, я их в Москве 100 лет уже не видел, откуда опять появились, внучок, да ты никак пьян, теперь к предыдущим двум голосам добавился еще один, мужской, пожилой. Да что ж так хреново взгляд фокусируется, то вроде бы появляется четкость, потом опять все расплывается. Полицаев давненько изничтожили, а советскую милицию непотребно таким словом обзывать. Стыдно, должно быть, стыдно. Да, молодой еще, а уж до горячки допился. Мляха-муха, какой-то сюр, честное слово. Может, реально белочка пришла. Я максимально напрягся, снова собрал волю в кулак и сфокусировал взгляд. Пацан, как только его отпустил, сразу отскочил в сторону. Девчонка, похоже, вместе с ним ушла. Зато теперь рядом, по правую руку, с ноги на ногу переминался дедок в добротных, подшитых валенках и шапке-ушанке из прошлого века. Я видел таких дедов очень давно, в годы юности. Даже, наверное, в годы детства. Смотрел дед на меня с укором и осуждением. На его плече висела какая-то непонятная котомка. Черт! Почему я вообще использую слово «котомка»? Что за внезапная функция словаря Даля включилась? Уважаемый, не подскажешь, где мы находимся? Спросил я деда, проигнорировав его странные слова про полицаев, совесть и молодость. Особенно про молодость понравилось, конечно. Мне, на секундочку, в этом году будет 65. Дедуля старше, само собой. Но так уверенно записывать меня в ряды молодежи. Что за место? Чисто географически пришлось уточнить, потому что дед растерянно пялился на меня и с пояснениями не торопился. Вот блин, а голос какой-то, не мой. Я вроде немного иначе разговариваю. Тембр должен быть ниже. Или нет, да почему зима-то, сука, сука, сука. Так это на вокзале ты, сынок. Вон, гляди, два шага и кассы. Знамо дело, совсем ничего не помнишь? Ну, точно пьяный, дед сочувственно подсокал языком. Серов, значит, это, город такой в Свердловской области. Ты куда едешь-то? Свердловскую область хоть знаешь, мил человек, как оказался тут-то? Свердловск, повторил я, а потом, крайне неожиданно для себя, хихикнул. Не засмеялся, не брутально хохотнул, хихикнул, словно истеричная дамочка. Ну, Виталя, ну зараза лысая, устрою я тебе юбилей. Отчего-то думать, будто все происходящее, дело рук Виталика, было гораздо легче, чем заподозрить себя в сумасшествии. А что, в принципе, сумасшествие в моем случае вполне возможно. Человек я не молодой, это если только от возраста отталкиваться. Что там обычно приходит вместе с сединой? Деменция, Альцгеймер. А если вспомнить, где пришлось в свое время побывать? Один афган чего стоил, да и первая чеченская, скажем прямо, осадочек оставила. Был период, думал, в психушку попаду с теми приступами, которые иногда случались. Ой, да нахер, кому я вру, себе, невозможно. Не может Саня Биенко поехать кукухой настолько, чтоб придумать несуществующий мир. Саня Биенко, это я, Саня Биенко. Вот за данную мысль и надо держаться. Она, якорь, который оставит меня на плаву. чай, глухой, говорю же, Серов. Свердловск он в той стороне-то, дедок махнул рукой в неизвестном направлении. А это, Серов, тебе куда надо, парень, гляди, ежели проспишь, до утра куковать станешь. Я молча, в каком-то ступоре, смотрел на деда пару минут, а потом до меня дошло. Свердловск, не Екатеринбург. Это, значит, мне типа устроили шоу, где я оказался в Советском Союзе. Вот в чем дело. Поэтому и одежда у людей, бегущих к вокзалу, такая странная. Кстати, да, лавочка, на которой я очнулся, на самом деле находилась рядом с железной дорогой. Поезда отсюда отлично слышно. Ну, масштаб, конечно, мощный. Представить не могу, сколько бабла ввалил Виталик во все это мероприятие. А снег? Ну, наверное, меня чем-то напоили. Загрузили в самолет и привезли куда-нибудь. Да хоть вон на крайний север. Там подобных городишек, которые, будто в своей реальности существуют, да черта и больше. Интересно, что за тварь из числа прислуги на такое подписалась? И за какую сумму? Дома ведь вырубился. 100% в еду подсыпали мощное снотворное. Иначе и быть не могло. А потом, когда заснул, передали моим дружкам из рук в руки. Нет, прислугу надо увольнять к чертям собачьим. Да и товарищи у меня, с такими друзьями, что называется, врагов не надо. Надо признать, в этот раз Виталик сам себя переплюнул. Круто все организовал. Я и правда чуть кукухой не поехал в первые минуты. Да на моем месте любой другой человек, у кого психика послабее, уже о ближайшее дерево башкой бился бы. Ладно, хватит. Куда смотреть? Где скрытая камера? Я кивнул деду. Мол, все, хорош этот цирк устраивать. Потом повертел головой в поисках места, где могла бы сидеть съемочная группа. Заодно и обстановку оценил. Давай, дед, время тратить не будем. Я все понял. Сколько Виталик забашлял? А, нет, это не с тобой надо. Кто у вас тут главный? Зови главного, а то вам этот заказ обернется такими проблемами. Тебе точно нормальной пенсии не видать. Да уж, вот так дела. В первый раз вижу, чтоб человек настолько тютюкнутый был. Нет, оно у нас вон, к примеру, Анатолий агроном. Тоже все хотел кукурузу с пшеницей скрестить. Ага. Потом по всему селу бегал этой кукурузой в кусты швырялся. Но до тебя, сынок, ему далеча. Дед подсокал языком и покачал башкой из стороны в сторону. Кстати, я бы не сказал, что он моими угрозами сильно впечатлился. Даже, наверное, совсем не впечатлился. Тебе бы к врачу, сынок, к доктору. Видать, у тебя с головой-то и правда беда. Дедок поправил свою сумку, висевшую на плече, а затем развернулся и пошел прочь. «Вот ты точно гонорар свой хрен получишь!» — крикнул я ему вслед. Но дед даже не оглянулся. Зато в толпе проходящих людей я вдруг заметил парня, который кинул на меня сочувственный взгляд. Я моргнул, закрыл глаза, мысленно досчитал до пяти, открыл и снова закрыл. В мою сторону сочувственно смотрел. «Нет, не может быть. Я лично хоронил этого человека». Глава 2. О суровой студенческой жизни. Так, стоп, нужно выдохнуть. Это просто обычный глюк на фоне стресса или побочка от снотворного, которыми меня накачали. Не он это, точно не он. Тот, кого я провожал в последний путь, прожил долгую жизнь, а этот молодой и слишком бодрый для покойника. Я демонстративно отвернулся в другую сторону и принялся с интересом изучать окружающую меня действительность. Потом резко повернулся обратно. Парень исчез. Вот и чудно. 100% просто глюкануло. Значит, органы чувств более-менее начали вести себя адекватно. Ну, да. Похоже, какой-то провинциальный городишко разыскали в жопе нашей огромной страны. Натурально, кстати. А потом мой взгляд уткнулся в ту самую парочку, которая совсем недавно тусовалась возле меня. Пацан-шутник и девчонка в отвратительной шапке. Они топтались рядом, далеко почему-то не ушли. Буквально в нескольких шагах от лавки остановились. Так понимаю, это актеры. Девчонка сердито что-то выговаривала парню, который баюкал выкрученную мной руку. Этот придурок слушал подругу с недовольным лицом и периодически со злостью косился в мою сторону. Немного дальше стояла еще одна группа людей, молодых. Судя по внешнему виду, студенты, которые собрались в поход, чисто теоретически, парочка имела отношение как раз этой компании. Откуда такие выводы? Потому что шутник несколько раз бросал какие-то сердитые фразы парням-студентам. Только не пойму, зачем пацану приспичило изображать поберушку. Хотя, с другой стороны, если все это представление для меня затеяли, тогда срастается. Просто хотят, чтоб я включился в игру. Вот в чем цель, я хмыкнул. Надо же, организаторы прямо расстарались, вон как натурально люди отыгрывают. У ребятишек и лыжи советские, и рюкзаки имеются, и даже палатки брезентовые. Типа решили мне устроить экскурс в прошлое, намекнуть, что я стар, как говно мамонта. Родился и вырос в Союзе. Но почему какой-то дурацкий Серов? Почему не Свердловск, то бишь Екатеринбург? Кстати, мой отец родом оттуда. Было бы в тему. Додумать я не успел. Студенты-туристы загалдели, сердито замахали руками. Их возмущение было направлено на еще одну особу женского пола. Эта дамочка, в отличие от подружки-шутника-придурка, который пытался ко мне прицепиться, находилась в центре студенческой компашки. Выглядела она, кстати, поинтереснее. И мордашка симпатичная, и прикид помоднее будет. Если, конечно, такое определение можно использовать по отношению к туристическому варианту зимней одежды. Очевидно, между девушкой и парнями происходило какое-то бурное обсуждение. По итогу мнения сторон разошлись. Я не слышал полностью темы спора, потому как гул со стороны вокзала перекрывал звуки, но вот финалочку смог разобрать. Просто симпатичная особа чуть увеличила децибелы. Я сказала, не дам. Приедем к следующей точке, там и пообедайте. Что за блажь? Деньги общественные, между прочим. На пирожки их тратить мы не можем. Ну, знаешь, один из студентов сделал шаг вперед, а потом указательным пальцем ткнул девчонке прямо в плечо. Думаю, хотел в грудь, но мы же в Советском Союзе. Три раза ха-ха, тут все невинно и по-товарищески, тогда мы сами начнем себе на пирожки зарабатывать. Поняла, девчонка фыркнула в его сторону, словно рассерженная кошка, махнула рукой, мол, делайте что хотите, развернулась, а затем отошла ко второй скамейке, которая тоже была неподалеку. Первую, само собой, занял я. Товарищи студенты еще что-то громко выговаривали ей вслед, но она не реагировала, а я опять не разобрал слов, потому что именно в этот момент загудел паровоз, и словно по команде невидимого режиссера сюжет вдруг стал очень стремительно развиваться. Один из парней, стоявший в этой тусовке, выхватил гитару, даже не понял, честно говоря, откуда он ее достал, в штанах, что ли, прятал. К нему тут же присоединился еще один. Ребята чуть отошли от друзей, залихватски сдвинули на затылки шапки и разухабисто заорали на весь вокзал под громкие гитарные аккорды. Есть девушек много на свете, но все-таки тянет к одной. И я свою девушку встретил, в Сухуми прошедшей весной, в ботинках, в зеленой штормовке. Стоял ледоруб возле ног, и парень я, в общем, не робкий, но здесь объясниться не мог. И долго ходил я печальный, свои проклиная дела, но вдруг узнаю я случайно, что девушка в горы ушла. Самое интересное, это вовсе не было представлением из любви к искусству. Студенты просто приступили к выполнению обещания, данного симпатяшке, которая при первых звуках гитары аж в лице переменилась. Думала, наверное, что прикалываются пацаны, а вот ни черта подобного. Они реально решили заработать на пирожок. Я так понимаю, шутник, который мне в плечо кулаком тыкал, по этой причине и докопался. Типа, хотел денег стрельнуть. Чисто теоретически, коллективную ненависть к симпатяге спровоцировала ее чувство ответственности. Видимо, общественное бабло у нее. Так ведь обычно делали и мы в студенческие годы. Выбирали самую нудную девочку, которая контролировала кассу. Один из артистов стянул шапку и под звуки проигрыша законючил жалобным голосом. «Люди добрые, сами мы не местные. Помогите, кто может, на хлебушек, а можно и на пирожок мясной». И на бутерброд с колбасой. Я с удивлением пялился на этих персонажей. То есть они реально пытаются изобразить поберушек. Сначала парочка, которая меня теребила. Теперь эти еще, барды недоделанные. В чем прикол? Что за дебильный сценарий? К тому же, режиссер явно плохо знаком с советским прошлым. Попрошайничество тогда не существовало. Я пока еще не пойму, на какой временный период рассчитан сюжет. Но это явно не послевоенные сложные годы. Ну, и Ленина с броневиком тоже не видать. Да и потом, если все затевалось ради меня, то мое взросление пришлось на конец 70-х, а это достаточно сытый период. Услышав просьбу про копеечку, пассажиры завертели головами и вполне ожидаемо заволновались. Тетки средних лет начали возмущаться, причитать, мол, до чего молодежь докатилась. Вот они в свои годы на заводе в три смены работали. Короче, началась старая песня о главном. Раньше и трава была зеленее, и совести побольше. Парни, не обращая внимания на возмущение граждан, упорно продолжали горланить на всю привокзальную площадь, ее потерять не желая. Купил я огромный рюкзак и в горы поплелся, вздыхая, как старый тощий ишак. И как получился, братцы, я вам объяснить не берусь, что я за любовью взобраться сумел на высокий Эльбрус. Кривонищенко, прекрати немедленно, сердито крикнула та самая девушка, с которой парни о чем-то спорили перед этим дурацким концертом. Я мысленно уже закрепил за ней прозвище «Симпатяга». Как тебе не стыдно, ты же комсомолец. А молодцы, организаторы, быстро сориентировались. Конечно, в этом месте я сразу почувствовал фальшь. И ведь, что характерно, отлично работают чертяки. По-любому приказ отдали прямо в уши. Интересно, где прячутся режиссеры и операторы? 100% запись ведут, чтобы клиенту потом вручить на долгую память. Ну, и поржать заодно. Я покрутил головой, пытаясь отыскать место, откуда за мной наблюдают, но ничего не обнаружил. Зато внезапно понял, певец мне кого-то смутно напоминает. Очень смутно, будто я где-то видел это лицо. Граждане отбывающие, помогите несчастным туристам, подайте копеечку на хлебушек. Снова завел свою песню Кривонищенко. Далась ему эта копеечка, уж просил бы червонец. Черт, и фамилия какая-то вроде на слуху. Может, моих однокашников прошерстили, но сейчас точно всех не вспомню. Вот я тебя, паршивец эдакий, небось комсомолец. Дородная тетка в пуховом платке замахнулась кулаком на певца. Тот со смехом увернулся, и как ни в чем не бывало продолжил голосить песню. Тетенька, угостите пирожком, а то так есть хочется, что переночевать негде. Законючил в этот момент товарищ, сопровождающий Кривонищенко. Этот тип вообще в наглую подошел к продавщице, которая торговала пирожками возле здания вокзала, и теперь выпрашивал у нее еду. Иди отседова, шалопутень, сейчас милицию вызову, рявкнула торгашка, могучей грудью перекрывая подходы к аппетитному жареному тесту с начинкой. Эх, помню я советские пирожки, один съел и весь день сыт, не то что нынче, ни вкуса, ни запаха. Да и масло теперь используют рафинированное, дезодорированное, суперочищенное, с добавлением слезы единорога. Тьфу, интересно, организаторы настоящие советские пирожки замутили или обошлись имитацией? Кривонищенко, я кому говорю, немедленно прекрати этот цирк, продолжала надрываться с лавочки девушка. Ей было стыдно за поведение друзей, так стыдно, что она даже готова была расплакаться. Охренительно симпатяга играет, очень натурально. Да я вас сейчас, девчонка, не выдержав накала страстей, вскочила на ноги, планируя броситься к артистам. Не знаю, чего она хотела, может, разбить гитару этому Кривонищенко об голову. Зря, кстати, поет он неплохо. Однако компания парней, которые были с девчонкой в группе, моментально отреагировала на ее движение. Они бросились на перерез, активно мешая симпатяге прорваться к артистам. Жрать, видимо, хотелось коллективу. Поберушки же раздухарились еще сильнее. Тем более, не все обкладывали их матюками. Некоторые прохожие даже хохотали и совали ребятам пирожки с булочками. Хотя большее количество граждан материлось и чехвостило студентов от души. В ответ на очередную порцию возмущений со стороны симпатяги, гитарист развернулся и завывающим голосом допел старую туристскую песню, закончив ее на свой лад. Рюкзак на уставшую спину. Голодный, я в горы иду. Беру за вершиной вершину. Но хлебушек все же найду. Кривонищенко, я последний раз тебе говорю, прекрати немедленно. Голос у девчонки звенел, как натянутая струна. Нет, однозначно талантливая особа. Когда весь этот цирк закончится, подумаю, наверное, да и помогу ей с карьерой. Совершенно искренне, между прочим, без двойных контекстов. Люд, ну кушать очень хочется, а ты денег не даешь, жадина говядина. Со смехом ответил ей Кривонищенко. Гадский случай, где же я слышал эту фамилию? Но вообще, конечно, странный какой-то сценарий ребята отыгрывают. Так и хочется крикнуть. Уважаемые, не верю. Всем, кроме симпатяги. Однако я продолжал молча наблюдать за развернувшимся представлением, а в голове все больше и больше всплывало несоответствий. Точнее, мозг четко фиксировал нюансы, из которых складывалась волнительная для меня картинка. Я ее пока анализировать не пытался, если честно, потому как с каждой мыслью внутри росло и крепло нечто весьма отдаленно напоминающее панику. Контора, организовавшая этот прикол, конечно, молодцы и профи, действуют масштабно. Я чего-то и не слышал о подобных компаниях, но это ж сколько бабла вбухал Виталя, чтобы устроить для меня такой зачетный розыгрыш. Он, большой любитель пустить пыль в глаза, да, обожает производить впечатление, но денежкам счет знает, а тут только по примерным прикидкам сумма далеко за 1,5 ляма выходит. Вокзал, настоящий, ладно, допустим, меня и правда привезли сюда на самолете, нашли заранее соответствующее место, чтоб вот оно прям максимально застрявшее в прошлом было. Смотрим дальше. Массовка приличная. Народу, что на съемки «Войны и мира» нагнали. А ведь каждому надо заплатить за рабочее время. Студенты эти, ну, положим, юные дарования из театрального вуза. Однако снег-то, снег, твою мать, настоящий. Получается, не только меня надо было самолетом доставить на север, но и всю эту театральную братью. Вряд ли по просторам тайги свободные актеры с тайками бегают. Их по-любому из большого города притащили. Дороговато выходит. В самом деле, ребята, прекратите. Теперь симпатягу Людмилу, имя которой озвучил Кривонещенко, поддержала вторая девушка. Та самая, что утешала парня с вывернутой рукой. Она с раздражением посмотрела в сторону артистов и погрозила им кулачком. Ага, сейчас, хрен там плавал. Кривонещенко сделал точно наоборот. Он с еще большим энтузиазмом завопил. Котелок никуда не годился. Я исправил его, сколько мог, чтоб могли вы, друзья, убедиться, как мой может варить котелок. Я, кстати, к этому моменту практически пришел в себя и теперь наблюдал за театральной постановкой с гораздо большим интересом. Правда, интерес мой был немного другого толку. Я во всех действиях окружающих людей искал подтверждение версии про розыгрыш. Иначе я встану посреди этой привокзальной площади и заору в голос. Потому что других логических, адекватных версий у меня нет. А еще я прикидывал, закончить спектакль или досмотреть до занавеса. Честно говоря, головная боль немного пошла на убыль, и я с огромным удовольствием пожрал бы. Пока размышлял, артисты дотопали до скамейки, где я пока еще благополучно сидел, а тот парень, который тряс шапкой перед прохожими, дернулся прямо ко мне. «Товарищ, помогите голодному туристу», — заявил он, а затем своей вонючей шапкой ткнул мне под нос. Я недовольно отодвинулся и буркнул. «Бог подаст». Вообще, не планировал вступать с ними в диалог, но, похоже, выбора нет. «Религия — опиум для народа», — тут же отреагировал студент, назидательно задрав указательный палец вверх. «Шел бы ты отсюда, товарищ», процедил я сквозь зубы. Хотел отвернуться от придурков в другую сторону, но в этот момент мой взгляд вдруг уперся в растяжку, на которой белым по красному отчетливо читался лозунг «Встретим 21 съезд увеличением туристорождаемости». Я молча таращился на буквы, чувствуя, как паника внутри меня продолжает расти. Черт, от масштаба одной только подготовки к розыгрышу можно охренеть. Я моргнул, а потом одной рукой протер глаза. Сначала правый, затем левый. Растяжка никуда не делась. «Товарищ, подайте на хлебушек советскому студенту, а лучше на пирожок с мясом». Придурок с шапкой сдвинулся в сторону, загораживая видимость. Ему, видимо, принципиально было получить этот сраный пирожок именно от меня. «Отвали», — сказал. Я понял, что терпению приходит конец, а значит, скоро и представление закончится. Сейчас я их всех тут разнесу в пух и прах. «Слышь, парень, не хами, шутим мы». Пошутили, сразу же влез Кривонещенко. «Он у них, типа заводилы, что ли? Да какие шутки». Я поднялся со скамьи. «Все, баста, кино не будет». Сделал шаг к пацану с шапкой, а потом выдернул ее у студента из рук. «Так, все, давай, говори своим. Цирк закончен, клоуны разбегаются». «Парень, ты чего? Какой цирк?» Поберушка очень натурально вытаращился на меня. «Угомони свои таланты. Где тут у тебя скрытая камера?» Я продолжал на него наступать, а потом вообще резко дернул к себе и шустро прохлопал одежду, проверяя на предмет наличия микрофона. Уши, кстати, тоже прохлопал. Со стороны выглядело так, будто я ему две оплеухи вхерачил. «Эй, ты чего? А ну, пусти!» Возмутился студент и толкнул меня в сторону. «Ты берега попутал, актер?» Я прямо даже обалдел от такой наглости, но оборот избавил. Потому что, в отличие от этих придурков, которые к вокзалу стояли спиной, заметил, как со стороны вокзала к нам на всех парах топает наряд милиции. Быстро достал телефон, набрал начальство и дал мне трубку. А еще лучше, метнулся кабанчиком и притарабанил мою мобилу. «Парень, ты чего?» В глазах студента мелькнул страх. Обычно так смотрит на буйных психов. А вот его напарник, тот самый Кривонещенко, похоже, или бессмертный, или не в курсе, к кто перед ним стоит. «Слышь, придурок, пить надо меньше», — с бравадой выкрикнул Поберушка. Видимо, при товарище ему не хотелось выглядеть сциклом. А потом этот идиот не придумал ничего лучше, как толкнуть меня, чтобы я рухнул на лавку. Ну, дальше все, как по написанному. Сработали рефлексы. Я в такие моменты действую, не думая. Естественно, студентик получил ответный тычок и отлетел в сторону. По закону подлости, именно в этот момент к нам подвалила милиция. Все дальнейшее проходило под соответствующее звуковое сопровождение. Ор, маты, крики, свистки, девчачий визг. Мужики, вы охренели? Позовите режиссера. Комедия закончилась. Все, кино не будет, говорю. Отпустили меня, быстро, горланил я громче всех. Но при этом, на дальней периферии сознания вдруг начала крутиться мысль. Что-то тут не так, нанятая третьесортная группа актеришек ведет себя как-то уж слишком по-настоящему. Такое чувство, будто они в моем лице реально видят то ли пьяницу, то и психа. Менты вообще повязали всех. Кривонещенко, Поберушку, меня. Леха, давай эту компанию в отделение, крикнул один из мусоров своему товарищу. Я уже не просто охреневал от всего происходящего. Я начал реально паниковать. Ерунда какая-то. Ладно, доиграем до конца спектакль. Может, как раз в отделе и сидит съемочная группа. Тем более, этот отдел оказался в двух шагах от вокзала. Но Виталику я припомню. Мы уже подошли к крыльцу ментовки, когда за нашими спинами раздался до боли знакомый мужской голос. «Товарищи милиционеры! Товарищи милиционеры!» Надрывался человек. Я сбился с шага, дернул плечом в ответ на тычок милиционера, который едва не уткнулся в меня носом, а затем развернулся. Сердце дало дрозда, по затылку стукнуло чем-то тяжелым. От прилива крови резко набухли виски, перед глазами заскакали черные мушки. За нашей группой бежал, размахивая руками, мой родной дядя по отцу. Мой молодой 20-летний дядя, года два как покойный. Я застыл, пытаясь осознать увиденное, но товарищ милиционер, недолго думая, придал мне ускорение и буквально пинком толкнул к двери. Глава 3. О продолжающемся театре абсурда. Так, Константин Константинович Замерекин, седой мужик в погонах подполковника, замолчал, выдерживая паузу. Поскольку смотрел он прямо в мое лицо, и кроме нас двоих в кабинете не было никого, видимо, данная многозначительно растянутая фраза предназначалась мне. А я как бы ни разу не Константин Константинович, и уж точно не Замерекин. Что за дурацкая фамилия, анекдотичная. Но кого это сейчас волнует? Кроме меня, естественно. Потому что я, к примеру, очень волнуюсь. Можно даже сказать, нервничаю. В моей голове крутится один и тот же вопрос. Какого, сука, хрена происходит? Конечно, этот вопрос появился не сейчас. Он появился сразу, как только вместе прекрасной летней погоды я вдруг оказался в сраной зиме. Ненавижу зиму. Ну только если это не Альпы. А это, не Альпы. Это, Серов. В жизни никогда об этой кмутаракане не слышал. Позже вопрос стал еще более насущным, когда вся окружающая меня действительность начала сильно напоминать какой-то квест в советское прошлое. В данном случае могу точно сказать, я подобных развлечений не заказывал. Версию про Виталика с его хреновым чувством юмора тоже пришлось исключить. Потому что, сколько бы ни было бабла у моего товарища, машину времени даже он не в состоянии сделать. А вся фишка в том, что я и правда нахожусь в советском прошлом, как бы странно это ни звучало. Как? Понятия не имею. Пока что данная мысль в моей голове категорически не желает обретать адекватные черты, и вряд ли обретет. Я же не сумасшедший, вроде. Ну и, конечно, после внезапной, но крайне удивительной встречи с родным дядькой, которого уже нет в живых, вопрос, что происходит, достиг наивысшего пика своего развития, особенно с учетом того, что с какого-то перепуга дядька мой выглядит сейчас лет на 20, не больше. Именно его я тогда мельком увидел в толпе, когда решил, будто словил глюк. Выходит, ни черта не привиделось. В первые минуты, когда я обернулся на его голос и нос к носу столкнулся с родственником, у меня случился ступор. Столбняк напал, честное слово. Слава богу, кстати, что напал. Именно из-за этого ступора я не кинулся к нему с расспросами, не заорал с перепуга, не бросился бежать. И кстати, любой на моем месте, мне кажется, сделал бы все эти три вещи одновременно. И орал бы, и бежал, и задавал бы вопросы. Сюжет прям для фильма ужасов. покойный родственник из мертвых восстал. На крыльце перед входом в отдел нам пришлось задержаться. Менты отвлеклись на новых лиц, появившихся в истории. Лица эти, а конкретно дядька и еще двое парней, активно пытались вызволить своих товарищей из цепких лап закона. Пока доблестные милиционеры что-то обсуждали с новоприбывшими, я шагнул к перилам, сгреб горсть снега и размазал его по лицу. Не помогло. Отдел милиции, город Серов, туристы-студенты, менты и дядька, все было на месте, никуда не исчезло. Сука, с чувством высказался я вслух. Как-то вдруг накрыло осознание, это родной брат моего отца. Не человек, похожий на него, не артист, хорошо загримированный под дядьку. Нет, это был дядя Слава. Молодой, резвый и крайне озабоченный судьбой друзей. С дядькой мы общались довольно близко, потому знал я его отлично, а уж фотографии из семейного альбома пересмотрены сотни раз. Я прекрасно помню его молодое лицо, да и в остальном, движение, интонация, голос, все говорит о том, что ошибки быть не может. Это точно он. Следом за дядькой подбежали еще двое парней. Я видел их в той группе на вокзале. А вот родственника моего, кстати, в момент, когда началась вся эта история, среди студентов не было, может, отходил куда, не знаю, но зато теперь он был, и это просто черт знает что, да еще ко всему прочему молодой. Хотя какая разница, на сколько лет человек выглядит, если человек умер, тоже бред полный. Ошибиться я не мог, 100% не мог, это он, его лицо, его голос, черт. Кажется, я пошел на третий круг. Картинка вроде начала складываться. Да только понятным простым сюжетом тут не пахло, вырисовывался сплошной Сальвадор Дали с его дебильным сюрреализмом. Когда смотришь на картину и не понимаешь, то ли глаз на жопу натянули, то ли сову на глобус. Когда вроде по названию все ясно, но мозг плавится от попыток понять, что хотел изобразить художник. Вот здесь у меня похожие ощущения. Холод не принес облегчения охреневшему от происходящего мозгу. Я дернулся вправо, туда, где на перилах еще белел чистый снежок, но меня дернули за рукав. «Стой на месте, придурок!» — шикнул Кривонищенко, который стоял рядом. «Не мельтеши, нам проблемы не нужны, у нас график, а из-за тебя...» Парень раздраженно повел плечом. «А ты ведешь себя, как больной или пьяный. Из-за тебя нас быстро могут не отпустить. Откуда ты только вообще взялся?» Свалился на нашу голову. И без того сложностей до чертиков. Людка еще, зараза. Если бы она с этими деньгами не встала в позу, спокойно поели бы, да уже двигали дальше. «Юрий, да что ты с ним разговариваешь? Он же псих ненормальный». Влез второй студент, бесичий тип. Надо было ему шапку, с которой он побирался, в глотку засунуть. Глядишь, повежливее себя вел бы. Я молча отодвинулся. Обоих туристов игнорировал. Не до них сейчас точно. Потому что в башке творился форменный бедлам. Если в данную минуту я стою в двух шагах от дяди Славы, которому на вид где-то 20-21 год, то все, что меня окружает, это самый настоящий Советский Союз образца хрен его знает какого года. Дядька всегда увлекался туризмом, а в молодости вообще фанател от этого дела. Пока менты объясняли горе туристам, что меня, Кривонищенко и третьего придурка забрали за хулиганство, я молча пялился на родственника, пытаясь осознать, как такое вообще возможно. Вы понимаете, мы студенты Свердловского политехнического института. Наш поход – важное мероприятие. Оно посвящено предстоящему съезду. У нас – сроки, горячился дядька. А у нас – закон, который для всех един, отрезал один из ментов. А еще у нас тихий, спокойный город, и такое несоветское поведение здесь не пройдет. Тут вам не там, тут порядок. Вы там в своих этих институтах да университетах совсем потеряли ориентиры. Но здесь, уж извините, граждане студенты, у вас ничего такого не выйдет. Так что этих мы забираем, а вы, если хотите, можете, конечно, подождать, но думаю, ждать придется долго. И в институт мы точно сообщим. Это ж надо, что удумали, милостыню просить. Пусть в институте займутся вашим моральным обликом, пропесочат на собрании, а то и комсомольского билета лишат, вычитывал дядьке милиционер. Да ничего же не произошло, мой родственник взмахнул руками, сразу обеими, видимо, его переполняли эмоции, просто пошутили. У нас случился некоторый внутренний конфликт в коллективе. Как это не произошло, милиционер покачал головой. А драка, а попрошайничество, а жалобы от граждан? Так, вы тут давайте, голову мне не морочьте. Начальство разберется, что к чему. Все, тихо мне тут, а то и вас заберем». После этих слов мент буквально втолкнул в отдел меня, Кривонищенко и Бесичева, захлопнув дверь перед носом остальных студентов. Нашу троицу определили в помещение для временного содержания. Впрочем, это было вполне ожидаемо. За решеткой мы просидели около часа. Я прикрыл глаза и сделал вид, что задремал, хотя на самом деле продолжал наблюдать из-под прикрытых век за студентами и движником в отделении. Кривонищенко и второй, которого, как оказалось, звали Юриком Дорошенко, меня упорно игнорировали, тихо перешептываясь между собой. Собственно говоря, мне и разговаривать-то сейчас не очень хотелось. Я сидел, как пыльным мешком пристукнутый, пытался хоть как-то осмыслить случившееся. Перед глазами упорно стояло дядькино молодое лицо, а в башке наращивал обороты бразильский карнавал, потому как мысли там метались, будто скаженные. Мое заключение продлилось недолго. Буквально через минут 30 ситуация снова начала набирать обороты. Неожиданные, надо сказать, обороты. Когда из обезьянника, буду называть данное место привычным словом, меня вдруг выдернул дежурный ментенок и отвел вот сюда, в кабинет начальника отдела, я сильно напрягся. С хрена ли из троих задержанных выбрали именно мою кандидатуру, что за очередные сюрпризы? Я еще от предыдущих не отошел, куда мне новые подарочки? То, что передо мной начальник отдела, говорила табличка, висевшая на двери, успел прочесть, когда заходил в помещение. И вот теперь этот средних лет мужик с удивительно худым для подобной должности лицом, сидел за столом, глядя на меня с отеческим укором в водянистых, блеклых глазах. «Скажешь что-то в свое оправдание?» – поинтересовался подполковник. «Или так и будем изображать из себя памятник нерукотворный, то есть в его понимании мне точно есть что сказать. Ну, в моем, в принципе, тоже. Правда, подозреваю, у нас с ментом очень разнится это что-что. Хуже того, если я расскажу свое что-то, меня гарантированно отправят в психушку. Кстати, когда мы уже оказались в отделе, выяснилось, что в кармане теплой куртки, а одет я был вполне нормально, по сезону, лежали какие-то документы. Не паспорт, нет, там был студенческий билет и еще пропуск. Правда, я не успел рассмотреть фото на студенческом, и куда именно был выписан этот пропуск. Дежурный ментенок очень быстро все экспроприировал. Тогда же впервые я услышал эту дурацкую фамилию, Замерекин. Меня, конечно, данный факт сильно удивил, но возмущаться вслух я уже не стал, ибо пока что ни черта не понятно. Да и не самая эта большая проблема, левая фамилия. Тут вон покруче факты имеются. Константин, что молчишь? Голос подполковника выдернул меня из размышлений. Я пожал плечами, шагнул вперед и уселся на стул, который находился ровно напротив стола. Начальник недовольно поджал губы, но замечания не сделал. Странно. В принципе, сказать подполковнику я мог многое. К примеру, предложить, а не пошли бы все нахрен. Или попросить отвезти меня в больничку к хорошему мозгоправу. Или набрать телефон психушки и попросил увезти туда людей, которые уверены, будто на дворе 1959 год, ибо именно эту дату называл дежурный, когда оформлял всю нашу дружную компанию. Или, до вариантов на самом деле до чертиков, если бы не одно маленькое скромное «но». А, нет, этих «но» до хрена набралось. Во-первых, за спиной подполковника на стене висели портреты Ленина и Хрущева. Ладно, Владимир Ильич, мало ли, в последнее время мы всей страной коллективно затосковали по советскому прошлому. Однако не могу назвать причину, по которой начальник местного отдела милиции захреначил бы себе на стену Никиту Сергеевича. И кстати, да, милиции. Вот еще что, не полиции, как должно быть по всем законам логики и нынешней реальности. Я своими глазами видел название, когда нас сопроводили в это серое, невзрачное здание, находившееся неподалеку от вокзала. Теперь вполне понятно стало возмущение того деда в валенках. Странно, как мне еще рожу не набили за полицейских, или куда-нибудь к чекистам не отправили. Наверное, сыграл тот факт, что я в своем поведении действительно больше был похож на психа, чем на какого-то шпиона или врага режима. То есть, по данному пункту все подтвердилось. Я реально нахожусь в Советском Союзе, на 65 лет назад. Поэтому и дядька такой молодой. Во-вторых, между вождем мировой революции и генсеком, чуть ниже, болтался календарь, на котором черным по белому было написано 24 января 1959 года. Ну, вряд ли менты стали вдруг обладателями шикарного чувства юмора. Да и шуточка такая, на любителя. Вот, пожалуйста, второе подтверждение готово. Я, в прошлом. В-третьих, и это самое важное, на улице возле отдела остался тусоваться мой родной дядька, который от чего-то вдруг оказался в юном возрасте комсомольца. Я, конечно, слышал, будто мертвые иной раз являются живым, но, млять, не так же. Ладно, ходил бы там по дому, завывал, предметы двигал. Это еще понять можно. Или снился и чего-то требовал. Так нет же. Он появился после нашей стычки с этими придурками-студентами, и очень даже бодро присоединился к процессу, пытаясь убедить доблестных стражей порядка отпустить товарищей. Все, круг замкнулся. Какой бы абсурдной мне ни казалась эта мысль, но я на самом деле нахожусь в городе Серове, в 1959 году. Вопрос резкого сумасшествия можно откинуть в сторону. Настолько натурально люди с ума не сходят. Просто в стычке с комсомольцами, чтоб им пусто было, удар под ребра, который случайно прилетел от кого-то из ментов, когда они нас пытались угомонить, я ощущал как вполне себе реальный и настоящий. Да и вообще, глюки они какие-то более приятные должны быть, что ли, райские кущи, например, или уверенность, что я и Наполеон, одно лицо. Иначе на кой черт вообще быть психом, если придуманная реальность тебя не радует? С другой стороны, коллективно с ума не сходит, а мент продолжает чего-то от меня хотеть. Еще бы понять, чего. В любом случае, вряд ли меня бы вот так допрашивал собственный глюк. Нет, ни черта это не шизофрения. Натурально все. Ну, повторил с нажимом подполковник. Он явно начал терять терпение. Мент постукивал пальцами по столешнице и слегка поддергивался. По крайней мере, мне так показалось. Хотя уж если кому и надо психовать из нас двоих, точно не ему. Он-то в своей обычной жизни находится. Ему-то вообще нет повода нервничать. Однако и это факт. Он явно нервничал. Я заметил, как по вискам товарища начальника отдела скатились несколько капелек пота, а в кабинете совсем не жарко. Даже, скорее, прохладно. Черт, может, это и не милиционер вовсе, а доктор, и я действительно съехал с катушек. Может, меня вот таким нетрадиционным способом пытаются вернуть в себя? Да ну нах. Дядька Славка своим существованием во всей этой истории любые версии перечеркивает. Любые, кроме одной. Все, что со мной сейчас происходит, реально. Я молчал, мент хмурился и чего-то ждал. Самое интересное, мое молчание вполне заметно выводило его из себя, но подполковник старался держать свои негативные эмоции под контролем. Ему это, прямо скажем, давалось не очень хорошо, однако по какой-то неизвестной причине он оставался сдержан и вежлив. Это для милиции не очень свойственные характеристики.